Бегай такого образа жизни, чтобы жить только животными побуждениями и желаниями, чтобы спать да есть, да одеваться, прогуливаться, потом опять пить, есть и гулять. Такой образ жизни убивает, наконец, совершенно духовную жизнь человека, делая его земным и земляным существом. Между тем, как христианин и на земле должен быть небесен. Покайтесь, приближибося Царствие Небесное. Отче наш, иже еси на небесех, надо больше читать Слово Божие, молиться дома и в храме, и на всяком месте, больше, разумеется, внутренне, чем наружно, размышлять о Боге, о творении, о назначении и предопределении человека, о промысле, об искуплении, о неизреченной любви Божией к роду человеческому, о жизни и подвигах святых Божиих человеков, разными добродетелями, угодивших Богу и прочее. Также поститься, испытывать свою совесть, каяться искренно и глубоко во грехах своих и прочем.